Глава 22. Время в пути пролетело незаметно. Я много гуляла, проводила время с Дэшвудом и читала. Иногда выполняла работу переводчика. Члены экспедиции исключили Рэма из своей цепочки, чему тот был только рад, и сразу несли документы мне. Жених посмеивался, но комментировать не стал. После покушения на меня наши отношения вышли на новый уровень. Заметила я это не сразу, но Дэш перестал сдерживать порывы, стал чаще меня касаться, улыбаться, и мы каждую свободную минуту проводили вместе. Члены экспедиции шутили, что у нас раньше времени начался медовый месяц. Мы игнорировали. Одни продолжали бежать, пока однажды утром нам не сообщили о прибытии на темный континент. Быстро одевшись, я выбежала на палубу, чтобы окинуть взором залитую солнцем землю. Дирижабль причаливал, но я не видела встречающих, кроме пары человек из экспедиции. Ни журналистов, ни праздной толпы. Только теплый ветер, который ласкал лицо, приветствуя и радуясь нашему прибытию. Как отличались две поездки. Первая прошла в печали и беспросветном мраке, вторая несет обещание счастья и надежду. Приятные взоры, картины, привычные с детства. Пустыня — это не просто бескрайний простор песка и жары. Это место, где скрыты удивительные тайны древности, где сохранились следы других цивилизаций в виде храмов и гробниц. Они могут быть построены из камня, песчаника или глины. Их архитектура поражает воображение своим масштабом и сложностью конструкций. Некоторые храмы украшены изысканной резьбой и узорами, что свидетельствует о высоком уровне мастерства древних строителей. Здесь, в гробницах и могильных комплексах, покоятся представители древних цивилизаций. И у каждого своя история. Пустыня обладает особым магическим очарованием и романтикой для археологов и исследователей. Каждый камень, каждый рисунок на стене храма или каждая гробница хранят в себе загадки, которые так и хочется разгадать, почерпнуть мудрость ушедших цивилизаций. На плечи опустились сильные руки, которые я сразу узнала. «Рада?» «Очень», — запрокинула к жениху счастливое лицо. «Надеюсь, здесь нас ждет только лучшее». Дэшвуд некоторое время пристально смотрел на меня, а потом склонился и поцеловал. «Прекратите уже, всю дорогу милуетесь, на вас смотреть тошно», — ворчал Рэм сзади нас. «Не порти всем настроение», — бросил на него раздраженный взгляд Дэш. Прижавшись к жениху, я следом повлекла его за собой к каюте. «Пойдем быстрее собираться. Я хочу попасть домой как можно скорее». Но как мне хотелось, не получилось. Как глава экспедиции, Дэш сначала отправился знакомиться с работниками в лагере, своим заместителем и улаживать срочные вопросы. Я была рада пообщаться со старыми знакомыми. Как много людей, оказывается, переживали за меня, беспокоились. Это невероятно приятно — ощутить поддержку там, где ее не ждешь. А потом Рэм узнал, что живет не в моем доме, а в палатке, и разразился скандал. Крики были слышны на весь лагерь. И следом к этому возмущению присоединилась Марита Гэри, так как палатка Рэма стояла рядом с ее, и она не доверяла своему соседу, мол, он подозрительная личность. Сама подозрительная личность не могла признаться в том, что на самом деле он следователь и вообще имеет награды от самого императора. Тот молчал, скрипел зубами и просился к нам с Дэшвудом. «В доме Адалин не будет жить посторонний мужчина», — отрезал Даушин, даже не вдаваясь в дополнительные объяснения. «Все же он был прав. Мы еще не женаты, и присутствие в доме еще одного мужчины – это совсем неприлично. И кому-то не стоит забывать, что переводчик должен, не покладая рук, работать в экспедиции. С намеком посмотрел на Рема колдун. Следователя аж перекосило. В итоге только к вечеру мы добрались до дома. Внутри было волнение, ожидание того, как воспримет Дэш место, где я выросла, мой мир. Но чем больше я наблюдала, тем больше понимала. Ему нравится. Теплая атмосфера и уют царили, пока мы обустраивались, когда я готовила ужин, а Дэш накрывал на стол. Сегодня мы впервые разделили пищу наедине друг с другом. Необычное ощущение, но приятное. Я бы хотела провести так всю жизнь. «Вкусно! Не знал, что ты умеешь готовить», — сделал комплимент колдун. «У нас не было слуг. Ты хочешь, чтобы они появились?» «Нет», — пробормотал Дэш. «Хочу, чтобы наш дом был без посторонних, только для домашних». «Говоришь, как и Тур», — улыбнулась я. Опекун четко разделял личную жизнь и работу, поэтому мы жили отдельно. Но приходит женщина из города убираться пару раз в неделю. Это она позаботилась о продуктах для нас и поддерживала дом в чистоте в твое отсутствие. «Угу». Я написала ей письмо, когда стало ясно, что Этур оставил дом мне. Улетая с темного континента, я и подумать не могла, что смогу вернуться сюда. А потом все так завертелось. «Теперь я поддержу тебя», — сжал мою руку Дэш. А я встретилась с ним взглядом и озвучила свои страхи. «А что, если они убьют и тебя?» Жених встал и, подняв меня, обнял. «Я же колдун, ты что, забыла? И старшая кровь. Со мной не так просто справиться». «Но и ты не бессмертен», — шепнула я, уткнувшись в плечо мужчины. «Все будет хорошо, я обещаю. Я всегда держу слово». Смотря как лучи заходящего солнца раскрасили небо в разные оттенки, я постаралась довериться Дэшу и не думать о плохом. Сейчас мы вместе. Я знаю, что происходит, и тоже буду его защищать, потому что я люблю его. «Что ты делаешь?» «Работаю». Положив руку на лицо, я провела ею вниз. «О чем я думала, когда решила связаться с этим мужчиной? Ты выставляешь себя на посмешище и мешаешь работе экспедиции», — шипела я, не в силах себя сдержать. «Я все равно в ней ничего не понимаю. Только время мое отнимаете», — фыркнул мужчина. От такой наглости я задохнулась. «Да нас раскроют из-за тебя», — рыкнула я. «Ты кричи, кричи громче, им и стараться не придется». «Какой же ты противный», — простонала я, понимая, что ничего не добьюсь. «И я всем это не устаю говорить», — поддержала меня Марита Гэри, проходя мимо. «Сегодня мы работали в дальнем храме, где прямо перед смертью Этура были найдены тайники и подземные ходы, расписанные наскальными рисунками и надписями. Здесь практически не сохранилась крыша, поэтому натянули тент, чтобы члены экспедиции не перегрелись. Но, видимо, не всем это помогло». «Это женщина!» — тут же вспылил Рэм, недовольно на нее поглядывая. «Я профессионал, в отличие от тебя», — остановилась Мари, и они тут же схлестнулись. «Они словно супружеская пара со стажем», — пробормотал Изавор Брорс, а спорщики в один голос воскликнули. «Нет! Нет! Вздорная женщина!» — отвернулся Рэм. «Грубиян, к тому же храпишь». «Откуда ты знаешь? Ты спишь в соседней палатке», — парировал следователь. «Да об этом на соседнем континенте знают. Так громко ты спишь. Это невыносимо», — простонала Мари. «Так увольняйся», — разрешил ей Рэм. «А больше тебе ничего не надо?» Все члены экспедиции за несколько дней работы уже привыкли к стычкам этих двоих. В какой-то момент они даже разбавляли монотонную работу. Мне же не было дела до того, с кем Рэм ругается. Я переживала за то, как он работает, именно переводчиком. Как следователь, он уже облазил здесь все углы и допросил за ужином ученых. А вот переводчик из него был никакой. Конечно, я уже в открытую заменяла его с переводами текстов, а вот работа на местности с наскальными рисунками и записями — это полный провал. Время близилось к вечеру, поэтому, немного еще поругавшись, Рэм направился в лагерь, а я поплелась в другую сторону, чтобы хоть остаток дня его не видеть. Чуть далее раскопки были уже завершены, а значит, можно было ходить свободно. А еще там был склон, уходящий вниз, и, присев на развалины, можно наблюдать потрясающие закаты. Устало прислонившись к колонне, я расположилась прямо на земле и некоторое время смотрела вдаль, стараясь ни о чем не думать. А потом услышала шаги, я уже знала, кто это, и улыбнулась, прикрыв глаза. Освободился пораньше. «Отдыхаешь? Рэм совсем измотал тебя?» «Он ужасен», — призналась честно, посмотрев на жениха. «Надеюсь, расследование не займет много времени, и ты скинешь эту ношу», — посочувствовал колдун, присаживаясь рядом. На камне лег букетик цветов. «Это мне?» — смущенно улыбнулась я. «Конечно». «Ну, может, ты набрал цветов для ритуала?» — хихикнула я, запустив в букет нос. «Можно и для ритуала», — покладисто согласился жених. «Вот эти синенькие цветочки могут вызвать мертвых и подчинить их себе». «Жестокий ритуал», — нахмурилась я. «А красные могут обеспечить самый сильный приворот. Правда, нужна будет жертва». «Какая? Человеческая?» — уточнила я. «Зависит от того, насколько большую любовь хочет заказчик. Чем больше чувства, тем больше жертва». «Животные есть крупнее человека». «Значит, правильно мыслишь», — похвалил жених. «В древности считали, что самая большая жертва — это человек, и часто ее использовали. Но чем больше прогресс в магии шел вперед, стало ясно, что каждая жизнь — ценность, а иногда важен лишь вес». «У тебя очень интересная работа, сильный дар. Почему ты не стал развивать его? Пошел бы в аспирантуру, начал бы разработки новых ритуалов, а ты предпочел историю». «Ритуалов и новых, и старых хватает, а люди используют их по-разному. Это ответственность, которую я не хочу брать на себя, создавая разработку. Тем более история мне нравится больше, а остальное — это просто дар. Люди занимаются разным в течение жизни. Мы вот сейчас расследуем заговор». «И это провал. Все уже догадались о том, что Рэм некомпетентен», — вздохнула я. «Значит, нужно это как-то объяснить?» «Легко сказать», — пробормотала я, начиная обдумывать. «Эту проблему будем решать завтра. А сегодня...» Не договорив, Дэш вытащил из-за спины сверток с бутербродами и один протянул мне. «Романтический ужин». «Мм, ты идеальный жених», — мурлыкнула я, прислонившись к плечу колдуна. Он хмыкнул и обнял, а я почувствовала еле заметный поцелуй в макушку. «Наверное, я должна быть внимательнее и не позволять такие ситуации. Потом будет только больнее, но устоять невозможно». Дэшвуд Даушен. Очередное рабочее утро началось для меня с поиска Рэма. Куда дели следователя, никто не мог понять, пока я не додумался заглянуть в его палатку. Он в ней никогда не сидит и рано уходит по делам. Сегодня же Рэм пил. «Ты чего?» — опешил я на пороге. «С утра прикладываешься к бутылке?» «Это дело меня доконает», — прикрыл глаза мужчина. «Есть о чем переживать?» — насторожился я. «Тебе?» — хмыкнул следователь. «Еще как! Тебе в истинные пары досталась жуткая женщина. Она вчера с экспедицией на полном серьезе обсуждала этическую сторону кровавых жертвоприношений. В наше время за такое сажают пожизненно. А у них вчера дебаты были на несколько часов, и, кажется, в итоге правителя оправдали». «Точно ты не знаешь», — иронично уточнил я. «У меня мозги вскипели уже через полчаса. К тому же это дело не совсем то, что меня интересует. А вот ты поостерегся бы. Тебе в невесты досталась неординарная женщина. Я бы посоветовал тебе бежать, но от истинной пары далеко не уйдешь». «Своей участью я вполне доволен. А вот ты что-то плохо выглядишь. Это женщина». «Марита Гэри?» — уточнил я, хотя уже знал ответ. «Она полночи напевала какие-то заклинания, а голоса у нее нет совсем. Уже подумываю купить здесь дом. Мало того, что песок, кажется, у меня уже даже в трусах, так еще и соседство сомнительное». «Поэтому ты пьешь?» «Пью я не по этой причине. Мне нужно кое-что проверить в местном племени дикарей, а туда трезвых мужчин не пускают». «Ты уверен?» — скептически я отнесся к этой информации. «Ну, скоро проверим», — пожал плечами Рэм. «Ты это, пей в палатке, никуда не выходи, а то еще поругаешься с кем-нибудь». Следователь выразительно на меня посмотрел. Мы оба знали, с кем он сцепится. «Да, Аделин тебя прикроет. Ты раскрой это дело побыстрее». «Не терпится рассказать невесте всю правду», — ехидно уточнил Рэм и заработал мой мрачный взгляд. Так ничего и не ответив, я покинул палатку.